Глава 5. Льяра. Я сидела на краю маленького фонтана и болтала ногами, подпевая Дорану. Новый альбом «Смерть реликта» был прослушан уже не один раз, так что большая часть песен сама по себе засела в голове. Не помню толком, как забрела сюда. Устав ждать под дверью кабинета, я отправилась бродить по территории академии, пока не наткнулась на этот маленький садик неподалеку от древа. Усевшись на гранитный бордюр, я наблюдала за бьющими струями воды и думала, не заплакать ли. Как назло, слезы не шли, даже эмоций будто не осталось, а потому я просто любовалась лучами клонящегося к закату солнца, играющими в водяных брызгах, пытаясь этим занятием заполнить пустоту, образовавшуюся где-то внутри, пока не вспомнила про обод мелодии, так и висящей на шее. С музыкой стало полегче. Медленно заворочились мысли, прокручивая в голове события сегодняшнего дня. Кажется, за всю жизнь у меня не случалось столько приключений, да и то самыми опасными из них был, пожалуй, поход на ярмарку и первый осмотр у женского доктора. Утренний дерзкий поцелуй с Михалем теперь казался событием далекого прошлого и почти стерся из памяти. Перед глазами волей-неволей вставал образ раненого Шардо и... глаза. Оранжевые зрачки хищника на хмуром лице Верда Алакири, руки, испачканные моей кровью, и взгляд. Почему этот взгляд, перечеркнув нападение рыси, вставал в памяти, пугая меня до лесных бесов? Стараясь отогнать видение, я неловко подвигала рукой. Прежней боли не было, но под повязкой все еще соднило. Улыбчивый доктор в местном лазарете обнадежил обещанием, что через недельку все пройдет, и я буду как новая. Зачем ждать так долго и почему нельзя все сделать сразу, я так и не поняла, ведь рана, по сути, пустяковая. Уверена, что даже Шардо залатают. Хорошо, хоть царапины на спине, несмотря на обилие крови, легко залечились, и от них остались лишь красные полосы, которые нещадно чесались. Завтра не останется и следа. После лазарета нас по очереди быстро допросили двое мужчин в серо-зеленой форме. Один явно из оборотников, судя по украшающей его шею татуировке, а второй, похоже, теневик, хотя точно определить я не смогла, да и черты его лица захочу не вспомню. После все собрались в кабинете проректора. Там уже извелись в ожидании родственники. С нашим появлением стало очень шумно. Кто-то грозил академии всеми карами, кто-то заключал в объятия спасенные чада, а я стояла одна, не понимая, почему отец до сих пор не явился. Уж очень хотелось спрятаться от всех проблем за его спиной. Льяра Ярант, удивленно подняв брови, повторил за мной проректор Карис Пай, скользкого вида тип, который мне сразу не понравился, отдаленно напомнив принца Галлена. «Дочь советника Сатема? Подождите». Я кивнула. Проректор удостоил меня еще одного пристального взгляда, но так больше ничего и не сказал. Призвав к порядку, он вкрадчивым голосом принялся убеждать находившихся в кабинете не распространяться о случившемся. Говорил, что здесь нет вины руководства Академии и что один из лучших отрядов оборотников дежурит в окрестностях день и ночь, а император получает от разведчиков всю собранную информацию. Активность культистов связана с днем открытых порталов, и нужно радоваться, что ни один из них не смог проникнуть на территорию Академии. А наш инцидент не такой уж значительный в масштабах происходящего, и стоит возблагодарить Великую Мать за то, что все остались живы. В качестве компенсации результаты незадавшегося экзамена нам пообещали зачесть сию минуту. В подтверждение своих слов Карис Пай выудил из кармана лист бумаги и принялся перечислять специализации и имена, среди которых моего почему-то не оказалось. Неудивительно, я и сама до сих пор не могла понять, кто я. Может, дело как раз в том, что мою направленность так и не удалось определить? Не хотелось показаться невоспитанной, потому я не стала при всех устраивать разбирательства, хотя мне это и не понравилось. Мог бы хоть что-то объяснить. Потихоньку все разошлись, и в кабинете я осталась одна. Проректор вопросительно на меня посмотрел. «Леди, вы что-то хотели? Вы не назвали мое имя. И где мой отец? Его до сих пор нет». Мои вопросы вызвали усталый вздох. «Льяра, вас ведь так зовут? Мы пытаемся связаться с вашим отцом, но не наша вина в том, что его до сих пор здесь нет. Советник, знаете ли, занятой человек». Я кивнула, соглашаясь. «И правда, у отца сегодня непростой день. Послы из Файбарда, все такое». Можете подождать его в коридоре, но я бы вам посоветовал отправиться домой. Я подожду, тем более, что вечером он обещал доставить мои вещи». Белёсые брови проректора удивленно взлетели, и он окинул меня снисходительным взглядом. Легкая усмешка искривила тонкие губы. «Как знаете. А теперь простите, у меня много работы». Извинившись, я вышла, но спустя полтора часа ожиданий начала подозревать, что про меня попросту забыли. Сидеть в пустом коридоре под дверью жутко надоело, и я отправилась наружу. Сначала думала подождать у порталов, но что-то отходить далеко от древа не хотелось. Если инструктор Шардо прав, и среди тех, кто здесь работает, затесался предатель, то там меня будет проще похитить. Зачем это может понадобиться, не знаю, но отец всегда боялся, что подобное произойдет, потому и держал словно узницу в поместье. А вдруг он прав? В животе заурчало. Есть захотелось до умопомрачения. Скудный завтрак, который я проглотила перед катанием на лошади, давным-давно канул в небытие. Я прикрыла глаза, унимая головокружение. Осталось только в обморок свалиться, прямо в фонтан, и утонуть. Достойное будет завершение дня. Льяра первый раз на свободе. Я невольно улыбнулась. «Льяра, ты что, спишь?» Пробился сквозь музыку голос, и я открыла глаза. Передо мной стояла крайне встревоженная Тилья. «Привет!» Я улыбнулась шире. «Что ты здесь делаешь? Почему не пришла к выходу? Мы 2 часа тебя прождали!» Набросилась она, и я вдруг поняла, как рада ее видеть. Подкупала и искренняя тревога во взгляде подруги, и то, что про меня не забыли, было бесовски приятно. «Ох, долгая история!» Я задумалась, рассказать все или утаить, как настаивал проректор Пай. «У меня есть время, говори». Похоже, Тилья немного обиделась. «Если вкратце, я провалилась, за мной до сих пор не пришел отец, и я не знаю, как попасть домой, так как не умею пользоваться порталом». «Великая мать, а что с твоей рукой?» Подруга заметила повязку. «Рысь порвала. Я постаралась быть бесстрастной». «Что? Куда смотрели инструкторы?» «Инструктор в тот момент уже на тот свет поглядывал». «О чем ты?» С каждой моей фразой зеленые глаза распахивались шире. Мысленно послав проректора к лесным бесам, я все выложила как на духу, понимая, как необходимо мне сейчас хоть с кем-то поговорить. Бред какой-то. Сказать, что Тилья была в шоке, это ничего не сказать. «Они что там, все с ума посходили?» Я пожала плечами. «А у тебя есть амулет вызова?» «Забыла дома», — скривилась я. «Да и зачем он мне? Я ж из поместья 5 лет не вылезала. Нет привычки таскать на себе. Слушай, меня посетила идея. А ты не могла бы попросить своих родителей связаться с моим отцом?» «Я, конечно, попробую, но, понимаешь, вряд ли они смогут быстро добраться до советника. Не тот уровень». Я кивнула. «Будь ты хоть дворянин в 20-м поколении, и все же далеко не каждый может напрямую связаться с императором или с моим отцом. Придется сначала пробиться через заслон таких, как этот самый Карис Пай. Есть хочешь?» Я радостно вскинулась, но не успела ответить, как из-за окружающих фонтан кустов появилась прежняя компания во главе с принцем Галланом. «Великая мать, видать, недостаточно с меня на сегодня испытаний». Белобрысый принц скривился в усмешке. «Кого я вижу? Это не та ли безродная сучка, которая утверждает, что является мифической дочерью императорского советника? Но как, киска, ты готова забрать свои слова обратно? Идем». Тилья не стала дожидаться продолжения разговора. Схватив за руку, она, игнорируя насыпную дорожку, увлекла меня в кусты. Я едва успела прихватить лежавший рядом форменный пиджак, одолженный кем-то из ребят взамен разорванной ветровки. Мы припустили, что есть мочи, и выбрались из сада раньше, чем нас настигли преследователи, голоса которых раздавались позади.